Он услышал, как прошептал: «Это из-за Кароля». «Твоей мачехи?» «Да, я с ней спал». «Отец узнал, я настоящий негодяй, да?» Он наблюдал за реакцией Валерии. Она какое-то мгновение молчала, затем улыбнулась, сощурила глаза и сказала: «Представь себе, я в этом не сомневалась». Она скорчила такую рожу, когда увидела нас в Бромее. «Она влюблена в тебя, как корова, эта тетка». Валерия смотрела на него, наклонив голову, с воодушевленным и лукавым видом. «Это как раз та реакция, которая у нее и должна была быть», — подумал он с разочарованием. «Конечно», — продолжала она, — «твой отец и не мог оценить. В его возрасте это не смешно». «Что, как ты сказала, не смешно?» «Какая билиберда! Ладно, не думай об этом. Все уладится». Она прильнула к нему, плотно прижавшись грудью. Он обнял ее. «Невозможно». Его отец как будто еще присутствовал в комнате, все видел. «А, ладно». «Тем более». Он ощутил своим ртом бархат ее губ, которые сами себя предлагали. Внезапно отяжелевшая, она потянула его к постели. Такого он не предполагал, но не наилучший ли это способ забыть обо всем? Падение, ночь, погружение. Он занимался любовью с ней так, словно утолял жажду мести. Потом, опустошенному и подавленному, ему стало еще омерзительней. Валерия мылась и причесывалась за ширмой. «Я страшно хочу есть», — сказала она. «Звонок, что ли, сломался?» Даниэлю казалось, что урок алгебры у Меринаса тянется больше часа. Как назло, он забыл свои часы дома, а Лорана Савлу, его соседа, который мог бы ему подсказать, не было уже 2 дня. «Заболела печень», — сказала Даниэла. «Этот-то когда начал обжираться?» Даниэль повернулся в полоборота и прошептал через плечо: «Сколько на твоих?» Сидевший за ним Дебюкер ответил: «Еще 10 минут». Ужасный Меринас прекратил писать на черной доске, уронил руку, длинный, сухой, одетый в серое, похожий на телеграфный столб, и произнес резким голосом: «Что вы хотите сказать, Аглетьер?» «Я спросил время, мсье». «Вы спешите?» Даниэля пронзило внезапное желание фарса и бравады. Лицо его озарилось, и он ответил: «Да, месье, у меня свидание». Самое главное, что это была правда. В Люксембургском саду его ждала Даниэла. Класс лопнул от смеха. Даниэл выпятил грудь. Успех у товарищей утешил его после плохого балла за сочинение. Теперь, когда до экзаменов на бакалавра оставался всего месяц, у него сложилась спокойная уверенность в том, что провала ему не избежать. «Вы остаетесь в четверг на вторую половину дня», — постановил Меринас. «Так же, как ваш приятель Дебюкер, которому пришла в голову великодушная идея вам ответить». Нисколько не огорченный, Даниэль, тем не менее, воздал должное традиции молящих жертв. «О нет, мсье, это несправедливо, мсье. В пятницу контрольная по географии, месье». И он подумал, что самое простое было бы со следующего дня представиться больным, с тем, чтобы об этом было сообщено в лицей. Дома он смог бы просмотреть все самые важные части программы под аккомпанемент каких-нибудь хороших джазовых дисков. Отец, у которого голова забита другим, подпишет ему любые извинительные записки, какие потребуются. «Продолжим», — сказал Меринас. «Мы видели, что для того, чтобы была асимптота, нужно, чтобы имелось асимптотическое направление. Если асимптотическое направление обозначим x, уравнение...» Даниэль склонился над своей тетрадью, но вместо того, чтобы выписывать цифры, его перо рисовало женские профили в нижнем поле страницы. Некоторые были похожи на негритянок. Он подумал, что в целом у него был какой-то грустный год.